компаньоны практикующего должны снабжать его пищей и питьем, чтобы он мог продолжать тренировку без помех. Со временем он вступит в демонические состояния, которые предстанут как картины рая во всем его величии или ада, со страшными, вызывающими трепет головами и лицами, с непрерывно меняющимися формами. Если он не способен изгнать эти видения, вызываемые пятью совокупностями, а также и видения женщин и девушек, которые смущают его, тогда он должен успокоить свой ум. Правильный метод заключается в том, чтобы не видеть все, что зримо, и не слышать того, что слышимо, но интенсивно сосредоточиться на внутреннем, смотреть на точку между глазами и практиковать седьмой этап, чтобы провести жизненность через четыре кардинальные точки А, Д, С и I. Это сразу же устранит все демонические препятствия. Известно, что эти препятствия создаются отрицательным жизненным дыханием, остающимся во внутренностях. Поскольку практикующий теперь чувствует, что отрицательные дыхания сильны, а положительные еще слабы, то он должен вращать глазами, чтобы впустить последние и выпустить прочь первые, и убрать все препятствия. Препятствия вызываются и дурными мыслями, возникающими в сердце, и изменяющими положительные жизненные дыхания на отрицательные, мешают проявлению трех положительных огней, а также развитию макрокосмического алхимического элемента. Этот недоразвитый элемент не может обеспечить окончательного прорыва тела целиком положительного. Мой мастер Ляо Кун сказал, при первом проявлении положительного света мы должны сразу же обеспечить себя четырьмя необходимыми элементами для дальнейшей тренировки. Когда положительный элемент появится во второй раз, нужно сразу же остановить огонь, чтобы создать макрокосмический элемент. Когда он проявится в третий раз, нужно немедленно собрать макрокосмический алхимический элемент для завершения прорыва, чтобы преобразовать жизненность в духовность и этим перейти от земного в святое состояние. И таким образом покинуть состояние ясности, чтобы появиться в бесчисленных изменяющихся телах. Финальное достижение делается возможным благодаря прорыву, который является главным шагом. Не могли бы вы детально объяснить эти три проявления положительного огня? Ответ. Если после остановки огня практикующий не знает ничего относительно метода макрокосмического алхимического элемента, то положительный огонь не покажется в третий раз. Если он получит надежные указания от опытного мастера и знает, как собрать элемент немедленно после остановки огня, тогда положительная жизненность в центре Нижнего Дантяня вызывает излучение бессмертного семени, так как свет основной сущности в исходной полости духовности теперь сконцентрируется ниже пупка, то положительный свет жизненности в том центре будет возноситься вверх, чтобы проявиться перед глазами, заставляя оба света соединиться и оставаться недвижимыми, в то время как пространство между глазами и пупком будет испускать лучи красного и золотого света. Эти два огня подобны мужским и женским органам в цветке, соединение которых приносит плоды. Существует метод концентрации для сбора макрокосмического алхимического элемента с проявлением положительного света в постоянном выращивании и сохранении света сущности и света жизни, поддерживая их в теле теплыми. Если они полностью развиты, то автоматически соединятся, чтобы создать бесформенный внешний свет, и никогда не разъединятся. На этом этапе практикующий чувствует как бы прекращение носового дыхания, и его пульс перестает биться, что свидетельствует о полноте вечной жизни после того, как все ответвления возвратились к корню. Причина сосредоточения в голове жизненных дыханий сердца, желудка, печени, легких и низа живота заключается в собирании макрокосмического химического элемента для финального прорыва. Уэй Мин Цзин Цзи Шо сказал, когда свет белый или золотой проявляется, чтобы открыть основную сущность, практикующий должен обратиться к опытному мастеру и получить указания относительно его собирания. Если свет не сконцентрирован, то он рассеется и вновь не появится. Метод его собирания заключается в обращении глазами от А к Д и от С к I. После того, как свет собран и шесть органов качнулись, практикующий должен собрать макрокосмический алхимический элемент. Если он не сделает этого, то бессмертное семя не сможет подняться к голове, и финальный прорыв не произойдет. Теперь практикующий ближе к своей цели, и он должен сделать последний шаг.